29. Компьютер усопшей Оливии Трелони защищен паролем, что просто глупо, поскольку, перевернув клавиатуру, Джером находит надпись маркером. О, Трелони. Холли, стоя в дверном проеме, теребит воротник халата, дергает вверх-вниз, вдруг что-то бормочет, но слов Джером разобрать не может. «Что?» «Я спросила, что ты хочешь найти?» «Ты узнаешь, если я найду». Он открывает окно поиска и печатает «Плач ребенка». Результата нет. Меняет фразу на «рыдающий младенец». Ничего. Вводит кричащая женщина. Ничего. «Это можно спрятать». Теперь он слышит ее ясно, потому что голос раздается над его ухом. Он даже подпрыгивает, но Холли этого не замечает. Она наклоняется вперед, упираясь руками в прикрытые халатом и пижамой колени, и всматривается в монитор. «Попробуй аудиофайлы». Идея хорошая, поэтому он пробует. Ничего. «Ладно», — кивает она. «Зайди в системные настройки, а потом посмотри звук». «Холли, он же только контролирует вход и выход сигнала». «Да, но все равно посмотри». Она перестала кусать губы. Джером смотрит. Для выхода меню предлагает динамики, наушники и звуковой драйвер Log Me In. Для входа — встроенный микрофон и линейный вход, что, собственно, он и ожидал. «Есть еще идеи?» — спрашивает он. «Открой звуковые эффекты. Там, слева». Джером поворачивается к ней. «Слушай, а ты все это знаешь, да?» «Прошла курс обучения. Из дома. По скайпу. Это было интересно. Давай, загляни в звуковые эффекты». Джером заглядывает, моргает, не веря своим глазам. Помимо лягушки, стекла, жужжания, хлопков и мурчания, как у всех, есть еще одна строчка. «Призраки». «Никогда раньше такого не видел». «Я тоже». Холли по-прежнему не смотрит на него, но в остальном ее поведение разительно изменилось. Она пододвигает стул и садится рядом, закладывает за уши падающие на лицо волосы. «А я знаю все настройки Мака». «Ну ты даешь», — говорит Джером и поднимает руку, подставляя ладонь. Не отрываясь от экрана, Холли хлопает по ней. «Сыграй это сам». Джером улыбается. «Касабланка?» «Да. Я видел этот фильм 73 раза. У меня есть кинокнига. Я записываю туда все фильмы, которые смотрю. Моя мать говорит, что это ОКР». Обсессивно-компульсивное расстройство. «Вся жизнь сплошное ОКР», — говорит Джером. «Продолжим». Холли смотрит на экран. Джером выделяет призраки и нажимает клавишу «ввод». Из стереоколонок, которые стоят по обе стороны компьютера Оливии, начинает плакать младенец. Холли это терпит, хватается за плечо Джерома, лишь когда раздается женский крик: «Почему ты позволил ему убить мою малышку?» «Твою мать!» — кричит Джером и сжимает руку Холли. Он даже не думает об этом, а она не пытается вырваться. Они таращатся на компьютер, словно тот отрастил зубы и укусил их. Тишина, потом вновь плач младенца и женский крик. Еще один цикл, и все. Холли наконец-то смотрит на Джерома. Глаза у нее такие огромные, что едва не вылезают из орбит. «Ты ожидал чего-то подобного?» «О, господи, нет!» Чего-то он, конечно, ждал, иначе Билл не послал бы его сюда, но такое... «Ты сможешь что-нибудь выяснить насчет программы, Холли? Если не сможешь, ничего «Подвинься». Джером разбирается в компьютерах, но Холли играет на клавиатуре, как на Стейнвее. Через минуту охоты она говорит. «Похоже, программу поставили 1 июля прошлого года. В тот день на компьютер поставили много чего». «Программа позволяет проиграть это в определенное время, верно? 3 раза, а потом выход». Она нетерпеливо смотрит на него. «Естественно». «Тогда как вышло, что она сейчас не играет? Я хочу сказать, вы же здесь живете и услышали бы». Холли некоторое время работает мышкой, затем показывает ему кое-что еще. «Я это уже видела. Это программа удаленного доступа, спрятанная в почтовых контактах. Готова спорить, Оливия не знала о ее существовании. Она называется «Зеркало». Ее нельзя использовать, чтобы включить компьютер. Во всяком случае, я так не думаю. Но если компьютер уже включен, ты можешь делать все, что угодно с другого компа. Открывать файлы, читать электронные письма, заглядывать в истории поисковых запросов или отключать программы». «Скажем, после ее смерти», — говорит Джером. «Ох...» — Холли морщится. «Почему парень, установивший программу, оставил ее? Почему не стер полностью?» «Я не знаю. Может, просто забыл? Я постоянно что-то забываю. Моя мать говорит, что я забыла бы голову, если бы она не крепилась к шее». «Ха, да, моя тоже так говорит. Но кто он? О ком мы говорим?» Она обдумывает вопрос. Они оба обдумывают. И через несколько секунд одновременно выдают ответ. «Ее компьютерный мастер, Джером». «Ее гик-фрик, Холли». Джером просматривает содержимое ящиков стола, на котором стоит компьютер Оливии, в поисках квитанции, счета, визитной карточки. Что-то из перечисленного должно быть, но ничего нет. Он становится на колени и залезает в нишу для ног. Безрезультатно. «Посмотри на холодильнике», — предлагает он. «Иногда люди хранят такое дерьмо там, под маленькими магнитами». «Магнитов на холодильнике много», — отвечает Холли. «Но под ними ничего нет, кроме визитных карточек риэлтора и охранного агентства всегда на чеку. Я думаю, Джейни все собрала и куда-то положила. Может, и выкинула». «Сейф здесь есть?» «Вероятно. Но с чего моей кузине держать визитную карточку компьютерного мастера в сейфе? Едва ли она стоит денег или чего-то еще». «Это точно», — соглашается Джером. «Если она здесь, то должна быть рядом с компьютером. Оливия не стала бы ее прятать. Я хочу сказать, она даже пароль написала на своей чертовой клавиатуре». «Очень глупо», — говорит Джером. «Да уж». Холли внезапно осознает, как близко они сидят. Поднимается и отходит к двери. «А что собираешься делать?» «Пожалуй, самое время позвонить Биллу». Он достает мобильник, но прежде чем успевает набрать номер, Холли произносит его имя. Он смотрит на нее, стоящую в дверном проеме. В пижаме и халате она выглядит потерянной. «В городе, наверное, прорва компьютерных мастеров». «Едва ли так много, но предостаточно. Он это знает, и Ходжес тоже, потому что Джером сам ему говорил».